Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы изучаем описание отступников от веры, описанных в 19 стихе послания Иуды. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В предыдущей программе мы говорили о делах душевных верующих, а теперь посмотрим на их некоторые особенности. Жажда похвалы отличает живущих с верой души. Они желают быть на первом месте. В служении Господу они ищут свои славы. Они мечтают быть могущими служителями, которыми бы пользовался Господь. Почему? Да потому, что им хочется получить место и добиться личной славы. Они любят сравнивать себя с другими, но не только с теми, кого они не знают, а больше с теми, с кем они работают. Такое соревнование и брение во тьме может быть весьма напряженным. Отстающих от них духовно они презирают, считая их слишком ленивыми, а тех, кто духовно велик, унижают, воображая себя почти равными им. Они неутомимо гонятся за величием и главенством. Они надеются, что их труд увенчается успехом, чтобы о них хорошо говорили. Эти желания, конечно, глубоко сокрыты в их сердцах и едва заметны другим. Но хотя они и хорошо упрятаны и смешаны с другими более чистыми побуждениями, наличие таких неблагородных желаний, тем не менее, является неотразимым фактом. Душевные участки самолюбивы. Если Господь позволит им привести хотя бы одну душу к Нему, они будут готовы взорваться от радости и считают себя духовно успешными. Они гордятся собою, если имеют успех хотя бы один раз. Немного знания, немного опыта, немного успеха легко вызывает у них чувство достижения чего-то великого. Эта общая черта у душевных верующих похожа на малый сосуд, который легко наполняется. Они не смотрят, как широк и глубок океан, оставшийся вне их малого сосуда. Они довольны тем, что их ведро полно до краев. Они не растворились в Боге, иначе бы они легко принимали все за ничто. Их взор направлен к их мелкому «я», и потому малейшее приобретение или потеря так чувствительно влияет на них. Эта ограниченная емкость мешает Богу пользоваться ими больше. Если так много самопохвальства вызывается приближением к Нему 10 душ, что будет, если спасется 1000 душ? Достигнув некоторого успеха в проповеди, душевный верующий думает, что он действительно замечателен. Возвращение к этой мысли направляет его радостью и чувством превосходства. Ему кажется, что он отличается от всех других верующих и что он более великий, чем величайших из апостолов. Иногда он обижается, когда другие не проявляют к нему достойного, по его мнению, уважения. Он сожалеет о слепоте тех, кто не знает и не узнает в нем пророка из Назарета. Бывает, что такой душевный верующий думает, что в его проповеди есть особенная мысль, до которой еще никто другой не додумался, и он беспокоится, если слушатели пропустили это чудо мимо ушей, не оценив его как следует. После каждого успеха такой человек проводит несколько часов, а то и дней самопоздравлений. При таком самообмане не мудрено, что такой проповедник заключает, что Церковь Божия скоро увидит в нем великого евангелиста, пробудителя или духовного писателя. Какие муки терпят такие люди, когда люди не замечают их? Плотские верующие — это те, которые не имеют принципов. Их слова и дела не следуют утвердившимся правилам. Вместо этого они руководствуются эмоциями и рассудком. Они делают то, что чувствуют или думают, иногда вопреки своему обычному порядку. Такая перемена заметна особенно ярко после проповеди. Они приспосабливаются к тому, о чем недавно проповедовали. Если, скажем, они проповедовали о терпении, значит, дня два-три после этого они будут терпеливыми. Если они призывали людей к восхвалению Господа, они начнут хвалить и хвалить. Только это не продолжится долго, так как они действуют согласно с чувствами. Их собственные слова возбуждают чувство вести себя так или иначе, но как только чувство проходит, все кончается. Другая особенность душевных верующих – это то, что они обычно необыкновенно талантливы. Связанные грехом верующие не такие талантливы, как эти, и тоже можно сказать и о духовных. Как будто Бог обильно одаряет душевных для того, чтобы они умертвили свой дар добровольно, а потом получили его опять новым и прославленным посредством воскресения. Но плотские верующие боятся отдать свои дары на смерть, и вместо этого пользуются ими до предела. Богом данные способности должны быть использованы для Бога и Его славы, но плотские верующие часто считают их своими. И до тех пор, пока они будут служить Господу в таком расположении ума, они будут использовать свои дары по-своему, не ожидая указаний Святого Духа. В случае успеха они приписывают себе всю славу. Конечно, такое самопрославление и самолюбование хорошо завуалировано, но тем не менее, как бы ни старались смириться и как бы ни старались воздать славу Богу, они не могут избежать эгоцентричности. Они как бы говорят: «Слава да будет Богу, да, но да будет она Богу и мне». Так как плотские верующие обычно высокоодаренные люди, живым умом и богатыми чувствами, они легко возбуждают интерес людей и трогают сердца. У них много личного обаяния и магнетизма, им ничего не стоит завоевать одобрение рядовых верующих. Но одно остается неизменным. У них нет духовной силы. Они не вмещают живого потока силы Святого Духа. Все, что у них есть, исходит от них самих. Люди замечают, что у них что-то есть, но это что-то не дает духовной жизненности другим, производя впечатление весьма богатых, они на самом деле весьма бедны. В заключение скажем, что верующий может пережить все или любую из раньше упомянутых ситуаций прежде, чем будет избавлен полностью от иго-греха. Библия и практический опыт подтверждают, что многие верующие могут управляться одновременно, с одной стороны телом для совершения греха, а с другой душой для жизни для себя. В Библии те и другие называются плотскими. Иногда верующие следуют грехам тела, а иногда самоволию души. Если верующий может встречать множество удовольствий души и в то же самое время допускать не меньшее количество похотей тела, не равно ли возможно для него переживать сильные душевные ощущения в связи с многими переживаниями духа? Конечно, не следует забывать, что некоторые заканчивают одну стадию прежде, чем перейти в другую. Следовательно, опыт верующего – дело весьма сложное. Нам крайне необходимо решить, избавились ли мы от всего низкого и неблагородного. Обилие духовного опыта не делает нас духовными. Только после избавления от греха и нашего «я» нас можно будет считать духовными. Рассмотрев жизнь и дела душевного верующего, обратим теперь наше внимание на опасности душевной жизни. Проявления душевной жизни могут быть обычно разделены на четыре категории. Природная сила, самомнение, жестоковыйность по отношению к Богу, самозванная мудрость со множеством мнений и планов и поиски чувственных ощущений в духовных переживаниях. Все это вытекает из факта, что жизнь души – это «я», которая, в свою очередь, есть природная сила, и что душа включает волю, разум и эмоцию. Из-за того, что у души находятся эти различные способности, опыт отделенных верующих резко отличается один от другого. Одни склоняются более к уму, другие более к воле или чувствам. И хотя жизни таких людей далеко не одинаковы, все они, тем не менее, душевны. Увлекающиеся умом могут замечать плотское в тех, кто увлекается эмоциями и наоборот. Однако те и другие душевные. Верующим жизненно важно видеть необходимость освещения их состояния божественным светом, чтобы они могли сами стать свободными посредством истины, вместо того, чтобы мерить других новыми знаниями. Если бы дети Божии были готовы пользоваться божественным светом для собственного посвящения, их духовное состояние не было бы сегодня на таком низком уровне. Аминь.